Глава 35. С этого дня Агабек перестал быть прежним Агабеком. Опередив медлительное время, он уже переселился мечтами в Каир, ко дворцу. Он уже был для самого себя египетским визирем Агабеком ибн Муртазом Хорезми. Уже чувствовал на плечах тяжесть золотом расшитого придворного халата. Уже слышал мысленным предчувственным слухом позвякивание медалей и блях на груди, золоченой сабли на боку. Отныне каждый лишний день, проведенный в Чораке, казался ему похищенным из его будущего величия. Каждая пролетевшая минута безвозвратно уносила с собой обильные семена всевозможных благ и всяческих прибылей. Он надулся нестерпимой чванливостью. Разговоры с ним стали для Хаджи Насреддина истинной мукой. Своего единственного слугу, слепого и глухого старика, он заставлял по утрам кланяться себе земно. К ишаку он Хаджу Насреддина теперь не допускал вовсе. Между тем жизнь селения шла своим обычным кругом. Наливались душистой сладостью плоды в садах, шелковичные черви завернулись в коконы, и первый раз, и второй объегнились овцы на пастбищах. У каждого чуракца прибавилось летних забот. В Чайхане Сафара гостей по вечерам собиралось теперь немного, человек 5. Остальные, наработавшись за день, ложились еще засветло спать. К новому хранителю озера и к его странностям чуракцы успели привыкнуть. Разговоры о нем велись в Чайхане только вскользь, мимолетно. Зато по-прежнему неотступно висела над чуракцами зловещая тень Агабека. Опять полив, опять дни, полные томительного страха. И вдруг, словно громовые удары с неба, посыпались новости, одна другой оглушительнее. Первую новость возгласил мулла в пятницу после утренней службы. Агабек, обратившись мыслями к Богу, пожертвовал в мечеть 1500 таньга, заказав за упокойные молитвы на весь предстоящий год. 1500 перед поливом? Сколько же возьмет он за полив? За упокойные службы. По каким усопшим? До стеклистых червячков. Чуракцы, конечно, додуматься не могли и терялись в догадках. Быть может, по тем, которых решил он уморить голодом, зловеще пророчествовал Сафар. Вторая новость исходила от самого Агабека. На днях он покидает Чурак и уходит в хадж, паломничество к священному камню Кааба. Агабек счел полезным затемнить таким способом свой отъезд в Египет. Новые тревоги, новое недоумение. До полива он уйдет или после полива? И главное, самое главное, какую же все-таки цену назначит он за полив? Третья новость, зловещая, страшная. Агабек послал верховых в три конца на розыске Кадия Абдурахмана. Он вызывает Кадия в Чурак. Зачем? С кем думает затевать тяжбу перед отъездом? Какие сделки понадобилось ему закреплять? По этому поводу было великое сборище в Чайхане. Забыли сады, поля, пастбища, и опять пророчествовал Сафар. Погодите, до своего отъезда он еще успеет всех разорить. Один Мамет Али видел радость среди тревог. Что бы то ни было, но Зульфию он уже больше не потребует в свой дом. Решили пойти навстречу судьбе. Спросить Агабека, сколько он думает взять за полив. Направили к нему 4 стариков. Старикам видеть Агабека не удалось. Не снизошел. Говорил с ними от лица хозяина новый хранитель озера. Слова его были загадочны. Доверия не внушали. «Воду вы получите», — сказал он. «Ничего не продавайте заранее. Хватит тех денег, что есть у вас в кошельках». А что было у них в кошельках? На весь Чурак 1500 таньга. Старики сказали об этом хранителю. Он засмеялся. «Кошельки ваши мне известны. Они похожи на выдаенное в имя тощие козы. И все-таки повторяю, ничего не продавайте. Идите, почтенные, и передайте мои слова остальным». Такой ответ не уменьшал тревог, скорее усилил их. А тут как раз вернулись верховые. с известием, что кади Абдурахман, закончив свои дела в недалеком селении Алты-Агач, завтра к вечеру прибудет в Чорак. Селение замерло, затихло в ожидании великих дел и небывалых событий. Только двое из всех жителей Чорака не разделяли общих тревог — Саид и Зульфия. А почему не разделяли? Каждый легко может сообразить. Об этом хорошо сказано в сочинении проникновеннейшего Бади Аз-Замана ибн Мюфрида. «Благоухание утренних роз» — вот что пишет знаменитый арабский писатель. Влюбленность, если она сильна, всегда сопровождается легким затмением ума, как бы помешательством, которому, однако, не следует придавать значения, так как оно не опасно и вреда не приносит. Да и как бы могло быть иначе, если сама любовь есть чувство небесное, неспосылаемое нам Аллахом? Разве может исходить от Аллаха что-либо вредное? Поэтому, встречая влюбленного юношу, не следует удивляться его рассеянности, как равно и странности в суждениях. В нем происходит смешение мыслей и чувств, образуя путаницу, в которой никто не может разобраться, и меньше всех он сам. Надлежит со всей снисходительностью выслушивать его и не вступать с ним в споры, особенно по поводу совершенства его избранницы, ибо это все бесполезно, пока он влюблен. Осуждать же его за это могут только глупцы. Опираясь на слова мудреца, отнесемся и мы к нашим влюбленным со всей снисходительностью и оставим их рядом друг с другом в ночном саду, не пытаясь воспроизводить их разговоров, порожденных той самой путаницей чувств и мыслей, в которой никто разобраться не может. Старый кади Абдурахман столько лет жил по кривде и судил по кривде, что в конце концов сам весь покривел, и душой, и телом, и лицом. И шея у него была кривая, отягощенная зобом, и нос кривой, с тонким раздвоенным кончиком, и рот как-то странно кривился, и бороденка торчала вскось. Вдобавок он заметно припадал на левую ногу и ходил, приныривая на каждом шагу. Так его и звали в просторечии — Кривой кади Абдурахман. К этому добавим, что он постоянно поджимал один глаз, тот или другой, в зависимости от хода своих судейских дел. Правый — в ожидании мзды, левый — по взятии. А так как он неизменно находился в одном из этих двух состояний, по ту или другую сторону мзды, то и смотрел на мир только одним глазом. Он приехал в Чорак на старенькой крытой арбе с перекосившимися ковыляющими колесами, которым дорожная прямая колея заметно была не по сердцу. При каждом обороте они так и норовили вывернуться из нее. Пегая лошаденка в оглоблях была низенькая, взъерошенная, жидкохвостая и с бельмом на глазу. Криво сидел и возница в седле, согнув одну ногу в колене, вторую же вытянув по оглобле вдоль. Сам кадий в соответствии со своим званием помещался внутри арбы, за опущенными занавесками, а снаружи, где-то в промежутке между арбой и лошадиным крупом, пристроился писец, старинный соучастник всех темных дел кади. Писец был хотя и не криклив, но весь измят и как-то выкручен, словно его стирали, потом выжили, а расправить забыли. Так он и высох жгутом. И цветная челма на его длинной, да неподобной голове тоже была скручена жгутом. Агабек послал навстречу кадию слугу с приглашением в гости. Но кади отказался, оберегая от лживых наветов белизну своего беспричастия. Остановился он в чайхане. Сафар сейчас же изгнал из чайханы всех любопытствующих и, поручив кади заботам Саида, отправился по дворам собирать одеяло. Обычай того времени требовал, чтобы каждому высокому гостю ложе было устроено из многих одеял. По разумению Сафара, кадию полагалось не меньше десятка. Умывшись и выпив чаю, кадий молча посмотрел на своего песца, одним только глазом, правым. Также молча песец встал и удалился в направлении к дому Агабека. Вернулся он затемно, когда среди чайханы высилась уже груда цветных одеял. Не 10, а 14. И Кадий возлежал на них, накрывшись 15-м. Писец все молча показал ему 2 пальца и еще полпальца. Это значило 250. Кадий вздохнул, закрыл правый глаз и открыл левый, обозначив этим свой переход из состояния «до» в состояние «уже». Затем между ними произошел короткий разговор шепотом, дабы не слышал чайханщик. «Что за тяжба?» — спросил Кадий. «Не тяжба, а сделка», — ответил писец. «Сделка», — удивился Кадий. «Столь щедро за сделку?» «Ему, верно, очень повезло», — прошептал писец. «Полагаю, он схватил за хвост какую-нибудь большую прибыль». «Причем законную прибыль», — наставительно заметил Кадий. «Вполне законную. Завтра узнаем», — закончил он и, повернувшись на бок, сомкнул левый глаз. Ибо состояния до и после не распространялись на часы его сна. Из всех кривых сделок, что на своем веку записал и закрепил старый Кадий Абдурахман, это превосходило кривизною все мыслимое. Доходное озеро, дом и сад обменивались на какого-то грошового презренного ишака. Налицо была тайная цель, а по закону темные сделки со скрытыми целями строжайше воспрещались. Между тем предстояло записать обмен в книгу. Причем так записать, чтобы поставленные от хана для надзора за кадиями многоопытные вельможи не могли ничего заподозрить. Когда Агабек звучным и внятным голосом заявил о своем непреклонном решении обменять озеро, дом и сад на ишака, в толпе чуракцев, собравшихся перед чайханой, возник недоуменный приглушенный гул, как в огромном встревоженном улье. Начавшись у помоста чайханы, этот гул мгновенно перекинулся в задние ряды, всколыхнул и взбудораживал их, прошумел, подобно летучему ветру, по заборам, усеянным ребятишками. Затем перелетел на ближние кровли, многоцветно пестревшие платками женщин. Озеро на ишака. Он обменивает озеро на ишака. Не было среди чуракцев ни одного, у которого не замутился бы разум, словно заславшись дымом, и не дрогнуло сердце. Но старый кривой Кадий Абдурахман, посиделый в пройдошествах, ничуть не удивился, даже бровью не повел. Важно и невозмутимо он сидел на помосте чайханы, лицом к толпе, на возвышении, подобном трону, что устроил для него из 15 ночных одеял чайханщик, сафар. Внизу сидел писец, нацелившийся длинным унылым носом в раскрытую книгу судейских записей. Этот, следуя своему господину, тоже сохранял полную невозмутимость. Кадий строго воззрился на толпу. Гудящий ропот начал как бы оседать, прижиматься к земле и, наконец, совсем затих. Все замерли в трепетном ожидании. Узагбай, сын Бабаджана, возгласил Кадий. Хаджа Насреддин, ведя в поводу за собой ишака, приблизился к помосту. «Что скажешь ты в ответ на слова Агабека, сына Муртаза?» — вопросил Кадий. «Согласен ли ты на обмен?» «Согласен». В толпе чуракцев опять прошел гул. «Он согласен». «Еще бы! За ишака ценой в 30 таньга на самом удачном базаре и получить такое богатство?» Происходило какое-то загадочное, темное, страшное дело. Кто-то в толпе, не выдержав, тонко застонал, вернее, пискнул. Кадий сохранял прежнее спокойствие. «Обе стороны изъявили согласие на предстоящий обмен», — возгласил он. «Первое требование закона исполнено. Теперь пусть каждый из жителей селения, если есть у него достаточно веский, подкрепленный доказательствами повод воспрепятствовать обмену, пусть он скажет об этом перед лицом всех». Таких не нашлось. Кадий, выждав минуты две, заключил: «К совершению сделки препятствий нет, о чем я свидетельствую». Теперь предстояло последнее — запись. Такая запись, чтобы в ней не содержалось даже малейшей кривизны. Вот когда старый кадий показал себя во всем блеске своего судейского хитроумия. Минут пять он думал, как текли мысли в его старой голове, какими путями, трудно сказать. Но вот в соответствии с их течением поехала влево сперва его челма и повисла, опираясь только на ухо. Затем поехали влево очки. И, наконец, он сам поехал влево на своих одеялах, которые держались и не рушились только благодаря самоотверженным усилиям Сафара, подпиравшего возвышение плечом. Когда кадий заговорил, в его голосе звучало гордое упоение могуществом своего разума. «Запиши имена совершающих сделку», — приказал он писцу. Тот заскрипел пером, так глубоко всунувшись в книгу, что, казалось, он скрипит по ее страницам своим длинным носом. Кадий в это время мысленно подбирал слова, которые бы могли наилучшим образом свидетельствовать о полной законности сделки, выражая примерное равенство вкладов с обеих сторон. «Доходное озеро» и принадлежащие к нему сад и дом, сказал он многозначительным, каким-то вещим голосом и поднял палец. «Очень хорошо, запишем». Он подал повелительный знак писцу. «Запишем в таком порядке. Дом, сад и принадлежащий к ним водоем. Ибо кто может сказать, что озеро — это не водоем? С другой стороны, если упомянутые дом и сад принадлежат к озеру, или, иначе говоря, к водоему, ясно, что и водоем в обратном порядке принадлежит к дому и саду. Пиши, как я сказал, дом, сад и принадлежащий к ним водоем». По ловкости это был удивительный ход, сразу решивший половину дела. Простой перестановкой слов озеро волшебно превратилось в какой-то захудалый водоем, находящийся в некоем саду перед неким домом. В общей стоимости такой усадьбы главная доля падала, конечно, на дом, затем на сад, а водоем только упоминался так для порядка, ибо сам по себе даже не заслуживал отдельной оценки. Стоимость имущества одной страны уменьшилась во много десятков раз. Но сделка все еще заметно кренилась влево. Чтобы окончательно выровнять ее, многомудрый кадий приступил к исследованию имущества другой страны. И здесь воспоследовал его новый победоносный удар. «Узакбай, сын Бабаджана, скажи, какое имя носит находящийся в твоем обладании предназначенный тобой к обмену ишак?» «Я всегда называл его Фак-пузырь». «Фак-пузырь!» — воскликнул кадий. «Какое низменное, отвратительное имя для столь драгоценного животного, в обмен на которое ты получаешь целое богатство! Не будет ли разумным дать ему другое, благородное, звучное имя? Если уж не алтын золота, то хотя бы кумыш серебро!» «Можно и так», — согласился Хаджа Насреддин, схвативший на лету мысль кадия. «Мне все равно, а ему и подавно». «Пиши», — обратился кадий к писцу. «Пиши. Упомянутое имущество, дом, сад и принадлежащий к ним водоем со стороны Агабека, сына Муртаза, передаются Узакбаю, сыну Бабаджана, в обмен со стороны последнего на кумыш серебро весом. А скажи, Узакбай», — в упоении гордым торжеством старый кадий возвысил голос до трубного звука, — «скажи, сколько весит твой ишак?» «Да пуда четыре весит. Мне нужен точный вес. Пусть будет 4 пуда и 7,5 футов за счет безделья и сожранных лепешек». «Пиши», — вострубил кадий, повелевая песцу, — «обменивается на серебро, весом в 4 пуда и 7,5 футов, о чем и составлено мною, кадием Абдурахманом, сыном Расуля, настоящая запись в полном соответствии с законом и ханскими повелениями». Хаджа Насреддин смотрел на кадия с удивлением. Это была работа, хотя и в пройдошестве, но подлинного мастера, и нельзя было ею не восхищаться. что моей печатью и подписью заверяется», — трубил Кадий, наполняя голосом и чайхану, и все заполненное людьми пространство перед чайханой. А сам незаметно для себя все кренился и кренился влево. Тут как на грех. Сафар зазевался, не успел поддержать возвышение плечом, и Кадий на последнем слове медленно, плавно съехал вниз, на пол, со всеми 15 одеялами. Обмен завершился. Озеро теперь принадлежало Хаджи Насреддину, ишак — Агабеку. Кадий выдал обоим соответствующие бумаги. Потрясенные чоракцы, обсуждая на все лады сегодняшние события, разошлись по домам. Дорога перед чайханой опустела, а вскоре опустела и чайхана. Старый Кадий отбыл из чурака в другие места, где ожидали его многомудрых решений различные тяжбы и сделки. Перед самым его отъездом Хаджа Насреддин потихоньку спросил, как скоро почтенный Кадий сможет на обратном пути завернуть еще раз в чурак. При этом вопросе левый глаз Кадия мгновенно закрылся, и ему на смену открылся правый, означающий состояние до. Дня через 4, завершив дела в нескольких селениях, расположенных неподалеку, ответил он, и, кряхтя, полез по спицам колеса на арбу. Писец пристроился на своем привычном месте, где-то в промежутке между арбой и лошадиным крупом. Возница согнул одну ногу в колене, вторую вытянул по оглобле вдоль, искривился в седле и, щелкнув языком, тронул лошадь. Скрипя, вихляясь, раскачиваясь, арба двинулась по дороге и исчезла за тополями. Наступившую ночь и Хаджа Насреддин, и Агабек провели без сна. Обуянный нетерпением надеть египетский придворный халат, Агабек не желал больше ни одного дня задерживаться в чураке. На рассвете он уходил. Его дорожные сумки были готовы с вечера. Оставалось лишь уложить 2 кувшинчика с волшебной водой. К полуночи были уложены и кувшинчики, наглухо залитые сверху смолой. Заклинание, что Хаджа Насреддин написал на листке плотной китайской бумаги, Агабек спрятал в потайной пояс, надеваемый путешественниками под рубаху, прямо на голое тело. В этом же поясе лежали его деньги и драгоценности, полученные от Мамеда Али. Начался рассвет. «Время», — сказал Агабек. «Ну, прощай, Узагбай. Жди от меня богатого подарка из Египта. Я пришлю тебе кальян, отделанный золотом, и серебряный кувшинчик для вина». Хаджа Насреддин ответил глубоким поклоном. «Благодарю властительного и великолепного визиря земли египетской. Позволь, о визирь, в последний раз послужить тебе». Он вошел в дом и через минуту появился обратно, таща за собой упиравшегося ишака. Постукивая копытами по каменным влажным ступеням, ишак спустился в сад и привычным путем направился прямо к цветочным грядкам, уже наполовину объеденным. Натянув повод, Хаджа Насреддин удержал его и ловким движением набросил ему на спину дорожные сумки. «Что ты делаешь?» — вскричал Агабек, схватив сумки. «Отягощать принца! Поистине ты лишен разума, Узагбай!» «А как же?» — в недоумении спросил Хаджа Насреддин. Агабек в ответ окинул его презрительным взглядом и, кряхтя, взвалил обе сумки на себя. «Что же ты? Думаешь так до самого Каира?» — осведомился Хаджа Насреддин. «В Коканде я куплю вьючную лошадь для этих сумок только, а сам пойду пешком, ибо неприлично будет ехать мне, если принц шествует пешком. Конечно, я бы нанял повозку для принца, но боюсь, что в пути он будет оскорбляем насмешками разных невежд, привыкших видеть четвероногих, подобных принцу, в его теперешнем обличье, впряженными в повозке, но не восседающими в них». «Это мудро! О, визирь! Сколь необъятен твой разум!» Синева раннего рассвета быстро переходила в бледность утра. Небо начинало слегка розоветь. В саду во всех концах щебетали, чирикали птицы. Ишак, Агабек и Хаджан Насреддин вышли на дорогу. Даль в горах была подернута мглою. Подножия хребтов тонули в густом белесом тумане. Но снеговые вершины уже светились легким прозрачным блеском, первой улыбкой проснувшегося дня. И туман в ущельях, в провалах начинал уже зыбиться, клубиться и восходить. Как легко дышалось! «В пути лучше всего иметь арабские динары», — наставлял Хаджан Насреддин Агабека. «Их принимают везде по полной цене, ибо в арабском золоте нет дешевых примесей, как во многих прочих монетах. Но будь осторожен с разменом. Менялы часто бывают жуликами. Они могут подсунуть тебе низкопробное золото фальшивой чеканки. Когда ты завершишь в Коканде все дела, о, блистательный визирь, перед самым отъездом найди лавку менялы Рахимбая. Это недалеко от главного базарного водоема, по левую сторону Большого Арыка, что лет уже 15 облицовывают камнем и никак не могут закончить. Спроси Рахимбая, любой кокандец укажет. Его знают все, он честный купец. Ему без опасений можно довериться. Быть может, он купит мои драгоценности. О, да, только он, причем даст цену большую, чем все другие. Значит, по левую сторону Большого Арыка, близ главного водоема. Вот-вот. Какую могучую память вложил в твою голову Аллах, о визирь! Ну, прощай, Узагбай. Прощай, блистательный визирь. Жди от меня подарка. Жду, великолепный визирь. Поклонись на прощанье сиятельному принцу. Ты долгое время был приближен к его царственной особе. Поблагодари за столь великое счастье. Кланяюсь земно и благодарю. Расстались. Долго-долго смотрел Хаджан Насреддин вслед уходящим. И вот, странности человеческой природы, Агабек был ему врагом. И все-таки он взгрустнул, проводив его. Такую власть имеет над нашим сердцем разлука. Об Ишаке нечего и говорить. Когда он, отойдя шагов 50, остановился, повернул морду и скорбно, укоризненно посмотрел на хозяина, Хаджан Насреддин не смог сохранить свои глаза сухими. «О, лепешечник!» — мысленно воскликнул он. «Да неужели ты думаешь, что старый твой друг по скитаниям способен отдать тебя какому-то Агабеку, способен расстаться с тобой? Нет, я не совершу столь низкого предательства. Мы будем еще долгие годы вместе». Уходящие скрылись. По их следу скользнул на дорогу робкий розовый луч, прохладный, прозрачный, свежий, отраженный гладью горных высоких снегов. Хаджан Насреддин вернулся в мазанку на бугре. Вор ждал его там, согласно их вчерашнему условию. «Я готов», — кратко сказал он. «Дай мне только немного денег, чтобы не добывать их в Коканде». Отчитывая деньги, Хаджан Насреддин говорил: «Следи за Агабеком, следи за каждым его шагом. Раньше, чем через неделю, считая от сегодня, он из Коканда не выйдет. Я за это время успею. Если будешь торопиться. А наипаче следи за моим Ишаком. Я не знаю, что со мной будет, если я потеряю его». «Не потеряешь, этого не случится, ибо и мне он дорог. Так я к нему привык». Удивительно, что в нем сокрыто, в этом длинноухом, упрямом и вечно бурчащем своим животом. Что в нем есть привлекающего сердца? «Ну, иди. Да поможет тебе всемогущий Аллах». «Оставайся. Да поможет Аллах и тебе в успешном завершении задуманного». Так в это ясное утро Хаджан Насреддин проводил в дальний путь и одноглазого вора.